Глава 15. Радермин. К вам применено заклинание на пороге смерти. Все ваши раны затягиваются и восстанавливаются. Регенерация плюс 35% на 1 час. Уилл читал сообщение, но был совершенно опустошен. Такое расскажешь кому, не поверят. Вот что значит чувствительность на 100%. И ведь никто не обманул. Награда оказалась даже слишком большой. Но он не был уверен, сможет ли еще раз вытерпеть что-то подобное даже ради таких бонусов. Боль была более чем настоящей. По его телу время от времени пробегала волна дрожи, сковывая на доли секунды, а потом он снова расслаблялся. 2 часа спустя он смог снова видеть и слышать. Заклинание, которое к нему применили, видимо, было не ниже легендарного ранга. «Как ты?» — услышал он голос. Мужчина будто знал, что он уже восстановил слух. «Боюсь, ответ тебе не понравится, Радермин». Ему было так плохо, что он уже забыл о всякой вежливости. «Да, можешь не удивляться, я смог разглядеть твое имя перед тем, как лишился глаз. Проклятая сволочь!» Радермин разозлился, услышав это, но и впечатлился. В такой агонии он смог увидеть то, что было спрятано. «Что ж, ворон... Вороны — вестники либо несчастья, либо перемен. Каким вороном являешься ты?» «Я тот, кто может помочь. Я не провидец и не ведьма. Чем обернется моя помощь, покажет время». Уилл, наконец, встал и, пройдя ко второму креслу, упал в него. «Ха!» Охотнику явно не понравилось, что тот, не спрашивая разрешения, уселся в его доме, но человек перед ним показал, что достоин выполнить миссию, от которой зависит его дальнейшее будущее. «Я не получил ответа, но и не услышал молчания. Ты смог удивить меня. Ты слаб телом, но твоя душа, словно душа дракона, закаляется от битвы. Я хочу предложить тебе миссию. Она будет трудна, но времени у меня остается все меньше и меньше. Мне нужна одна шкатулка, которая находится у колдуна из леса Таргарда. Слышал о нем?» «Да. История долгая, и мы пока не друзья, чтобы я мог с тобой ей поделиться. Но все, что тебе стоит знать, это то, что эта вещь принадлежит мне. Ты сразу поймешь, о чем я, как только ее увидишь». «Я должен убить колдуна?» «Ха-ха-ха-ха-ха!» — невесело рассмеялся мужчина. «Я повторюсь. Ты силен духом, но тело тебя подведет. Даже я не смог убить его. А насколько я силен, думаю, ты и сам понял. Он смог перехитрить меня и забрать мой единственный шанс. Нет, пока тебе не стоит знать. Я вижу, что твоя профессия разбойник, так что ты должен украсть ее. Если сможешь это сделать и остаться в живых, я отблагодарю тебя». Вы заслужили уважение Радермина, проявив свою силу воли и пройдя испытания. Вам предложена первая часть эпической цепочки заданий «Ящик Пандоры». Описание. Узнайте, где находится колдун и место расположения шкатулки. Условия. Вы должны добыть информацию за 3 месяца. Колдун не должен узнать, что вы выполняете задание Радермина, иначе вы никогда до нее не доберетесь, и задание будет провалено. Награда. Плюс 11 тысяч опыта. Плюс 100 золотых. Плюс 15 очков расположения охотника. Возможность задать один вопрос Радермину и получить ответ. Чтобы это заработать, придется сильно попотеть. Уилл криво улыбнулся. Эпические задания были знамениты тем, что выполнить их в соло было почти нереально. Если, конечно, в условии задания не было сказано, что его возможно пройти в одиночку. Но 3 месяца? Сможет ли он уложиться в сроки? Он представлял, насколько это сложно. Один уровень колдуна чего только стоил.